Глава 26. Не думала, что эта поездка Глена так выбьет меня из колеи. Я даже на время забыла об амулете, который мне все же нужно было как-то раздобыть. Утром следующего дня, когда Глен ушел в управление, я еще раз обследовала его комнату, но треклятого амулета там не нашла. Значит, он действительно его унес на работу. И как теперь прикажете его доставать? Если он уезжает сегодня по своим делам к девушке, которая любит жасмин и белый цвет, прямо из управления, то, возможно, оставит его там. Но как мне туда попасть? Может, заявиться туда под каким-либо предлогом, чтобы успеть застать Глена еще на месте, в кабинете, и там уже попробовать что-нибудь придумать? Возможно, я сразу увижу коробку с амулетом, и мне удастся как-то ее умыкнуть. В сумку она должна поместиться. Придется, конечно, терпеть боль вместе татуировки, но вдруг получится. Других вариантов совсем нет, только дожидаться Глена из поездки. А это будет почти в канун Ночи Икс. Но если и тогда все провалится, то станет еще хуже. Нет, я все же отправлюсь в управление сегодня. И не важно, что под этим предлогом я просто хотела еще раз увидеть Глена. Мне самой было стыдно себе в таком признаться, поэтому гнала все мысли об этом прочь. Шла я пешком, с каждой минутой ускоряя шаг. Близился полдень, и Глен мог вот-вот уехать. Но я все же опоздала. Я подошла к крыльцу в тот момент, когда он садился в магимобиль по вызову, аналог нашего такси. Меня он не заметил, а я не нашла сил его окликнуть. Так и осталось стоять, точно пригвожденная к одному месту. «Тебе интересно, куда он снова поехал?» — услышала я. И только сейчас заметила, как около меня остановился еще один магимобиль, а в нем за рулем Энджи Рокс. Надо было сразу ответить, что нет, сделать оскорбленный вид или что-то вроде того, чтобы сохранить гордость. Но я вдруг кивнула. «Садись!» Энджи тоже кивком показал на пассажирское сиденье рядом с собой. И я села, черт побери, с мыслью, что я делаю, но села. Магимобиль сразу тронулся, а я вжалась в сиденье, проклиная свою слабость и глупость. «Мы поедем за ним?» — тихо спросила я. «Во всяком случае, попробуем!» Эндж криво улыбнулся. «Если честно, мне уже самому надоели эти секреты. Мы ведь из-за этого и поссорились. Глен наотрез отказывается говорить, куда постоянно уезжает, а потом возвращается сам не свой. Один раз мы даже подрались из-за этого. Я чувствую, что у него там проблемы какие-то, но ума не могу приложить, почему он не хочет рассказать обо всем мне, лучшему другу. Может быть, я бы смог помочь. А в эти дни, как вы вернулись из Хавбурга, Глен вообще себя странно ведет. Он будто чего-то боится, нервничает. И нет, это не из-за смерти отца. У них были плохие отношения, они не были близки, совсем не были. Глен и карьеру хотел строить без его помощи, не в его тени. И тут он опять срывается в свое секретное место. Еще и в таком состоянии. Мне это не нравится, совсем не нравится. Чую, что его задницу надо спасать. И я спасу, даже если он опять набьет мне морду». Я никогда еще не видела Энджи таким взволнованным и эмоциональным. Он действительно переживал за Глена, искренне. «Глен поехал к девушке», — вырвалось у меня. «Что?» — Энджи обернулся. И я, не знаю зачем, пересказала ему наш вчерашний разговор. «О, дерьмово!» Энджи потер затылок. «Но все равно непонятно. Совсем непонятно. Но если хочешь, мы можем не ехать за ним. Остановимся и развернемся. Мало ли, что ты там увидишь». Меня мучили стыд и сомнения. Я казалась себе глупой и жалкой. Никогда не думала, что решусь следить за мужчиной, пытаясь подловить его на неверности. Хотя в моем случае и изменой все это не считалось. Невозможно ведь изменить фиктивной жене. «Ты не знаешь, он взял с собой амулет?» Я нашла, наконец-то, зацепку. Оправдание, почему могу не отказаться от этой глупости. «Амулет?» Энж наморщил лоб. «Который достался ему от отца. Он занес его в управление. Амулет лежал в серой коробке, такой небольшой». Я показала руками приблизительный размер. «Я был с Гленом перед его уходом, но ничего подобного в кабинете не видел», покачал головой Энж. «Значит, взял с собой. Если так, то едем за ним дальше». Мой голос зазвучал чуть увереннее. «Возможно, ему и правда может понадобиться помощь». «Новые секреты?» — покосился на меня Энджи. Я тяжело вздохнула и сделала еще одно признание, серьезнее прежнего. «Этот амулет хочет его убить. Сила Беатрис, заключенная в нем, проснулась. Она уже убила его отца, теперь нацелилась на Глена». «Да кракеры его раздери!» Энж стукнул ладонью по рулю. «Глен знает об этом?» «Нет». «А ты откуда знаешь?» «Я не могу пока об этом говорить», — сдавленно отозвалась я. «Может, позже?» «Ладно», — Энш недовольно поджал губы. «Вы с Гленом друг друга стоите». Я на это лишь вздохнула. «Кстати, я на эмоциях перешел с тобой на «ты», — вдруг уже более миролюбивым тоном проговорил он. «Ты не против?» «Если бы была против, то уже давно сказала бы». Я слабо улыбнулась. «Мне тоже показалось, что это надо было давно сделать», — усмехнулся Энж. «Смотри», — я подобралась, заметив, что магимобиль Глена куда-то сворачивает. «Это железнодорожный вокзал. Значит, дальше он поедет на поезде. Интересно». Энж тоже начал поворачивать. Он остановил магимобиль неподалеку от главного входа, подождал, когда Глен скроется внутри здания, и направился за ним, оставив меня одну. Вернулся Энж через минут 10. «Он купил билет до Альтимора», — сообщил мне. «Поезд отправляется через четверть часа. Если мы поедем по одной известной мне дороге, то прибудем туда незадолго до поезда». «Глен не видел тебя?» — спросила я обеспокоенно. «По-моему, он сейчас вообще никого не видит», — хмуро ответил Энж, заводя магимобиль. «Даже тележку с багажом, которая чуть на него не наехала. Он весь в своих мыслях». Указатель на Альтимор показался, когда уже начало темнеть. Это даже было нам на руку, поскольку вокзал здесь оказался совсем небольшим, скорее просто провинциальная станция, и все видно, как на ладони. Мы спрятались за живой изгородью. Энджи снова вышел, дожидаться поезда и Глена. Моя же нервозность становилась все сильнее. Сомнения, стыд, страх. Что будет, когда я узнаю, к кому и зачем ездит Глен? И не будет ли меня глодать вина до конца моих дней? Я слышала, как подъехал поезд, как вскоре от перрона отъехало несколько экипажей с прибывшими пассажирами. Возможно, среди них был и Глен. «Его ждала лошадь!» Вернувшийся Энджи поспешно сел на свое место. «В этой глуши, похоже, магимобили отродясь не видали». Он выключил фары и медленно поехал вперед по проселочной дороге. «Глен завернул сюда», — сказал Энж. «Как мы его здесь найдем?» — озаботилась я. «Положимся на судьбу». Одиноко привязанную лошадь мы обнаружили на самой окраине Альтимора у неприметного одноэтажного дома, в окнах которого ярко горел свет. «Кажется, это та самая лошадь», — заметил Энджи, заглушая мотор. «Что делаем дальше? Заявляемся сразу или попробуем разведать обстановку?» «Разведаем обстановку», — выдохнула я и открыла дверцу. «Идем вместе?» — Энж усмехнулся. «Пора уже и мне проветриться». Я тоже попыталась улыбнуться. Забор оказался невысоким, и с помощью Энджи я смогла без труда оказаться на другой стороне и даже ничего не порвать. Сам он преодолел преграду за считанные секунды. «Давай договоримся». Я коснулась руки Энджи. «Если мы увидим, что с ним все в порядке, например, что ему хорошо и он счастлив, то мы просто уедем. Немедленно. Забудем об этом и никогда не будем вспоминать». Энж внимательно посмотрел мне в глаза, будто сомневаясь в моих намерениях и давая время передумать. Потом все же кивнул. Мы приблизились к одному из окон, и Энж осторожно заглянул внутрь. «Здесь никого. Похоже на гостиную», — шепнул он. У следующего окна он тоже был первым. «Кухня? Кухарка или служанка что-то готовит?» Я тоже осмелилась взглянуть. Тесная кухонька, пожилая женщина с теплой шалью на плечах, заваривает чай. Ее лицо было озабоченным и уставшим. Мы завернули за угол. «Вот он!» — услышала я шепот Энжа, и мое сердце сделало кульбит. «Не понимаю, что там происходит». Я поднялась на цыпочках, заглянула внутрь. Полутемная комната, в углу стоит кровать, рядом с ней сидит, сутулившись, Глен и держит за руку девушку. Не просто молодую, а совсем юную, подросток, лет 14-15. Ее глаза чуть приоткрыты, лицо белее наволочки, темные волосы разметаны по подушке. «Кто это?» — вырвалось у меня. «Понятия не имею», — отозвался Энж. «Но на любовницу не тянет, если только я чего-то не знаю о Глене. Но счастливым он не выглядит. Уезжаем или как?» Я была растеряна. Вроде открывшаяся картина свела на нет все муки ревности. Но, с другой стороны, там происходило что-то нехорошее, печальное. Девочка, похоже, была больна, и это заставляло Глена страдать. «Кто такие?» — раздалось угрожающее сзади, и в спину Энжа уткнулись вилы. «Что здесь делаете?» Я медленно повернула голову. За нами стоял крепкий старик с бородой, настроенный очень воинственно. «Простите, а с кем имеем честь?» Эндж тоже посмотрел на него через плечо. Он не двигался, но на кончиках его пальцев я заметила искорки магии. «Допустим, сторож, охраняю дом от таких незваных гостей, как вы», — сурово отозвался старик. «Повторяю, кто такие? Отвечайте, иначе вздерну на вилы». «Да свои мы свои», — ответил Эндж примирительно. «Не чужие». «Что-то я таких своих здесь никогда не видел. И свои не заглядывают в окна, как воришки, а стучат в дверь. Чего вы нюхиваете, а?» И он подтолкнул Энджа вилами. «Что здесь происходит, Феликс?» Окно внезапно распахнулось, и в нем появился Глен. Потом он увидел нас с Энджем и изменился в лице. Секундное удивление, потом испуг, и его лицо превратилось в непроницаемую маску, которая ничего хорошего не предвещала. «Пусть заходят в дом, Феликс!» Процедил он и захлопнул окно так резко, что задребезжали стекла. «Похоже, уехать и забыть уже не получится», пробормотал Энджи и ободряюще подмигнул мне. Порог дома я переступала ни живая, ни мертвая. Энджи выглядел куда более расслабленным, натянув на себя привычную маску весельчака. «Доброго вечерочка, приятель!» произнес он, глядя на Глена. «А мы тут чуть не заблудились в вашей глуши». Тот встречал нас посреди маленькой гостиной. Руки переплетены на груди, взгляд испытующий, напряженный. «Как вы тут оказались? Еще и вдвоем!» Голос Глена пугал своей холодностью. «Вы за мной следили?» «Так я ж говорю, заблудились!» «Да, Глен, следили!» — перебила Энджи я. «Прости, мы просто волновались за тебя». «Со мной все в порядке!» Его голос вдруг дрогнул. «А с той девочкой? Кто она?» Я сделала к нему шаг. Глен опустил взгляд, провел дрожащей ладонью по лицу. Он снова ссутулился, будто в нем что-то враз надломилось. «Глен, кто она?» Энджи тоже заговорил уже серьезно, обеспокоенно. «Ты ведь сюда ездишь каждый месяц. Зачем?» Глен прошел к дивану и опустился в него, закрыв лицо руками. «Хватит уже секретов!» В тоне Энджи проскочило отчаяние. «Мы не чужие тебе люди!» «Глен!» прошептала я. Мне хотелось его коснуться, но я не решалась. «Это моя сестра», наконец сдавленно произнес он сквозь ладони. «И она умирает». «Сестра? Почему ты никогда не говорил, что у тебя есть сестра?» воскликнул Эндж. Я же все-таки подошла к Глену и села рядом. «А лекари? Они смотрели ее?» Наверное, глупо было такое спрашивать, но у меня не находилось больше слов. «Что сказали?» «Лекари ей не помогут», хрипло отозвался он. «Но...» У меня самой подкатил ком к горлу. «Как так? Она же такая молодая. Неужели ничего нельзя сделать? Неужели ничто не может ей помочь?» Глен ответил не сразу. Долго молчал, как я потом поняла, собираясь духом, чтобы сказать, наконец, то, от чего мое сердце на миг остановилось. «Ей может помочь только ведьма».